Следующий день был менее благоприятным. После полудня нас опять накрыл туман, да такой густой, что мы потеряли из виду даже ледниковую стену, хотя и прижимались вплотную к ней. Но до этого мы все же успели пройти 27 километров и достичь мыса, за которым край ледника круто повернул на юго-восток, вглубь земли. На подходе к мысу успели рассмотреть километрах в 12-15 на юго-запад высокий обнаженный берег. По крайней мере, нам так показалось. Но проверить это наблюдение из-за тумана в этот день нам так и не удалось. Можно было, конечно, и в тумане идти в этом направлении, но мы раз и навсегда взяли за правило не оставлять за собой на карте Северной Земли пунктирных линий. Решили и сейчас выдержать это условие и дождаться лучшей видимости. Словно в награду, ночью туман неожиданно исчез. Потом начали рваться тучи. Временами проглядывало солнце. Его появление было более чем кстати, так как мы расстались с ним еще на северной оконечности Земли и после этого не проводили астрономических определений. Правда, как только было закончено определение астрономического пункта, снова налетел густой туман и начал порошить снег. Но мы уже не считали себя вправе быть недовольными и спокойно легли отсыпаться. Движение возобновили в 1:27 мая. Погода окончательно выправлялась. Видимость улучшилась настолько, что на юго-западе стал отчетливо виден берег, замеченный нами перед последней остановкой. Сначала шли вдоль береговой черты на юго-восток, а потом, убедившись, что перед нами не пролив, а лишь неглубокий залив, повернули на юг и взяли курс на противоположный берег. Часа через полтора оказались на земле, свободной не только от ледника, но в большей своей части даже и от снега. На 25-м километре пути вышли на мыс, названный именем Фрунзе. Потом миновали бухту с тремя маленькими островами. Время приближалось к полуночи. Небо почти очистилось от облаков. Сияющая солнечная ночь напоминала нам яркий майский день средних широт. До конца перехода шапки и рукавицы мы уже не надевали. Больше того, за 6 часов мы успели так загореть, что нам позавидовал бы любой любитель загара, возвращающийся из Крыма. В мае и июне человек загорает в Арктике довольно быстро. Кристально чистый воздух, почти лишенный пыли, позволяет ультрафиолетовым лучам беспрепятственно проникать до поверхности Земли. Воспользовавшись погодой, мы без остановки шли вперед. Стоял полный штиль. Солнце светило непрерывно. К полудню температура воздуха немного поднялась. Путь доставлял одно удовольствие. Миновав мыс Фрунзе, мы около 20 километров шли на юго-восток, пока, как сначала нам показалось, не достигли вершины глубокого залива. Однако, поднявшись на берег, возвышающийся здесь до 50 метров, мы увидели в том же направлении широкий морской рукав, который можно было проследить взглядом еще 20 километров к юго-востоку. Вдали виднелись крупные льдины с округлыми, обтаявшими вершинами, а по берегам с обеих сторон рукава сближались куполообразные возвышенности ледников. После только что проведенных астрономических наблюдений мы точно знали свое местонахождение. Морской рукав уходил к мысу Октябрьскому, расположенному в проливе Красной Армии. А мы уже знали, что там, против известняковых островов, лежит глубоко излучина, уходящая в теперешнем нашем направлении. Не могло быть сомнений, что мы стояли перед новым открытием. Перед нами лежал еще один пролив, вторично рассекающий на севере массив Северной Земли. Впоследствии так и оказалось. Это был пролив Юнгштурма. Ровный лед, освещенный ярким солнцем, и наше желание поскорее убедиться в новом открытии так и звали вперед. Но тут заговорил расчет. Время уходило. Надо было спешить, чтобы до наступления распутицы начать второй маршрут, пересечь центральную часть Земли и выйти на побережье моря Лаптевых. А места, где мы сейчас находились, лежали совсем недалеко от нашей главной базы. Положить их на карту мы могли в любое время. Эти соображения удержали нас от соблазна исследовать новый пролив. Решили не задерживаться со съемкой не только пролива, но и вновь открытого острова, отложив эту работу до более удобного времени в будущем. А сейчас закончить путь вдоль западных берегов Земли, завернуть на нашу главную базу и, не задерживаясь там, отправиться в следующий маршрут. Приняв такое решение, мы пересекли пролив и на следующий день вышли на мыс, названный именем Буденного. Сложенные темными, почти черными известняками и достигающий значительной высоты, он выглядел совсем как бастион, резко выдвинутый к западу против вздыбленных торосами наседающих льдов. Незаходящее солнце по-прежнему катилось по ясному небу, что позволяло определить здесь новый астрономический пункт. Вечером 28 мая мы открыли мыс Дзержинского, а на следующий день – залив Калинина и остров Крупской. Южный берег последнего уходил на восток. Здесь лежал вход в пролив Красной Армии. На горизонте узкой полоской виднелись острова Седова. Там была наша база. Выложив в конечной точке съемки каменный столб и, оставив здесь неизрасходованное продовольствие, взяли курс на юг –